Комната для раздумий. 2 недели спустя. Она узнала свой кабинет сразу, как только проснулась. Бежевый цвет был ее любимым, и она узнала бы свои обои даже при тусклом освещении. Ну а запах старенького пледа быстро дал ей дополнительную подсказку, где она сейчас находится. «Это вы?» Задала она вопрос, уже зная, что перед ней ее ментор медицины, Калашников Михаил Ефремович. «Я, голубушка, я». Голос ментора был негромким и каким-то вяжущим. А Машеньки сейчас рядом нет, так как ровным счетом ничего не произошло, и она выполняет свои обязанности. «Не поняла?» «Вы сейчас спите, а потом мы с вами будем обсуждать предстоящую операцию по удалению аппендицита у одного из детей. А потом я уйду, и придет Маша беседовать о предстоящей вакцинации детей. А потом придет Игорь. Я полагаю, что ему можно доверять. Он будет с вами согласовывать список на получение оружия. А я? А вы в это время будете спать. У вас, Катенька, крайне жесткий нервный срыв. Вам сейчас выспаться надоть». «А? Кажется, поняла». Сонливость спадает с нее, если и не моментально, то ощутимо быстро. «Спасибо. Вы, как я поняла, побеспокоились не только о моем здравии, но и о моем образе железной стервы. Ладно, а как там?» Женщина машет в сторону двери. «О, с этим все в порядке. Когда все узнали, что мы уже не одни во Вселенной, и братья по разуму судили нас оружием, настроение значительно улучшилось. Дети и взрослые, правда, на говядину смотреть уже не могут, воротит. Ну, да это ерунда. Игорь, слава богу, не всю консервацию на асфальт спустил, так что кое-чем разнообразить меню еще можем». «Я не об этом. Я не об этом». «А? Вы об этом? Так все сейчас просто потрясены вашей скромностью. Казалось бы, триумф, а она скучной текучкой занимается. Прививки согласовывает, да патроны делит. Так что если вы и дальше будете практиковать ваш метод прямой демократии, у вас есть шансы удержаться на этом посту. Не знаю, правда, сколько. Знаете, как вас дети называют? Мама. О как! Спасибо вам». «Да нет, это вам мой поклон. Ладно, давайте я вам еще укольчик сделаю, помощнее и погуманнее первого, и вырублю вас часиков на 10-12 здорового и живительного сна». «Доктор, тут у меня маленькая проблемка нарисовалась, пониже головы». «Колитесь, голубушка!» – ухмыляется ее коновал. «Поцелуй Венеры я вылечить еще смогу». Только сейчас она поняла, что старый добрый циник Михаил Ефремович, давний друг ее семьи, с которым она столкнулась на шоссе, немного под шофе. «Старый пошляк!» Ее голос стал тверже и веселее. «Все гораздо прозаичнее». «Варикоз?» «Берите выше». «По женской части, что ли?» «Запор у меня, доктор. 3 сутки не могу». «Удивила, голубушка, ежа голой жопой. С вашим-то нервозом и питанием странно, что только сейчас такие проблемы. Ладно, валите в клозет. А ежели будут проблемы, зовите меня. Чем смогу, тем помогу». Он помогает ей встать, и она бредет по слабо освещенному кабинету к своей маленькой санитарной комнате. Веселый цинизм доктора передался ей, и вслед за шуршанием одежды раздается тихое: «Достиг я высшей власти. 6-й уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе». Она тихо с сарказмом бормочет как нельзя более подходящие строки, сидя на белоснежной конструкции унитаза, строки из пушкинского Бориса Годунова. Этот блядун, картежник и задира, как ни банально, был ее любимым поэтом. «Высшая власть, амбиции, успех, королева! Какое это имеет значение, когда у тебя 4-е сутки запор? Живот сводит в судорогах, а безногий доктор все время шепчет, что это все от нервов. Господи, больно-то как!» Стонет она про себя. Вместе с пробуждением приходит и боль, мучащая ее уже второй день. Хотя, может, он и прав, продолжает свои размышления страдалица. Все-таки почти две недели подряд спать урывками, постоянно быть на нервах, да еще и забыть, когда последний раз ела нормальную еду и в правильное время. Ну да ладно, как говорила некая гражданка О'Хара, я об этом подумаю завтра. А сейчас давайте займемся чем-нибудь более интересным. Например, своим пищеварением и стулом. Пара листов бумаги и скипы бумаги, отложенной для хозяйственных нужд, зажаты в ее руке. Она очень надеется, что сейчас, смятые и пожмаканные, они действительно будут использованы по хозяйству. Лампочка вдруг начинает мерцать ярче. Видимо, это Исаак так и отрегулировал свою электрическую шайтан-машину. И она четче начинает видеть то, что схватила из кучи бумаг, отложенных на сжигание, когда шла сюда. Да, у судьбы таки есть чувство юмора. Правда, очень своеобразное. Если не сказать, что жестокое. Если бы не тупая, ноющая боль внизу живота, она бы сейчас улыбнулась. Тогда, две недели назад, сразу после визита в лагерь спасения имени Хохлова, она сразу же по приезду собрала всех дееспособных и с правом присутствия, то есть от 17 и старше, и просто обрисовала ситуацию. Им необходимо освоить 5 тонн сливочного масла и чуть более 30 тонн мороженого мяса и свиного сала. И все за 2-3 недели. По срокам ее пока никто не поджимал, но как она сама объяснила своему высокому собранию из первозванных, менторов и нескольких пацанов, достигших 17 лет, такая лафа бывает один только раз. И пока мы будем телиться, Хохлов может передумать или изменятся обстоятельства. А что будет дальше, мы не знаем. Тогда, после ее краткой, но информативной речи, вечер перестал быть томным практически сразу. И с того вечера, полного сумбура сомнений, споров, проявлений эйфории и упаднического пессимизма, она вдруг вспомнила, как пухленькая домашняя Тома и стройненькая интеллигентная Машенька сошлись в бешеном споре, переходя на маты и личности, ставя под сомнение сроки, технику безопасности и что-то еще, что она уже успела подзабыть. Да так сошлись в споре, что заставили краснеть 4 17-летних пацанов, изрядно уже потертых жизнью. А еще через 2 дня, когда таки вырубилась электрика, она ехала к хитрому менту, как окрестила Хохлова, уже зная, что надо делать. Да, плохой план лучше никакого плана. А в тот вечер они смогли хотя бы набросать, куда им двигаться и что делать. Но у судьбы есть своя ирония. В день своего триумфа она, королева, сидит на своем троне и не имеет возможности этим триумфом насладиться. Затем она начинает читать, попеременно иронично улыбаясь или задумываясь о том, что ее референт Маруся напечатала под ее диктовку 2 недели назад. Старшему наставнику по строительной части Петухову Брониславу Петровичу, а также ученикам-добровольцам Карабанову С.А. 17 лет, Броверману П.П. 15 лет, Пусину В.А. 14 лет, Гофте А.А. 15 лет определяются следующие задачи. Очистить от мусора подвалы капитального строения номер 3, 200 квадратных метров. Провести гидроизоляцию подвалов и сделать стяжку. Начать установку по периметру подвалов системы стеллажей, много и крепких. Сколько успеете. На период работы добровольцы освобождаются от всех прочих работ. По окончании работ и успешной сдаче объекта в эксплуатацию, Карабанову Сергею Александровичу предоставить отдельную комнату в общежитии персонала. Особо. Петухову Б.П. предоставить в течение 12 часов список необходимых материалов. Все пациенты закрытых детских домов, расположенных в сельской местности, С точки зрения персонала страдают одним и тем же геморроем. Им хочется посмотреть, как там снаружи. Это желание, наверное, усилилось в разы после того, как стало известно, что снаружи пришел пушной северный зверь по типу 28 дней спустя. И поэтому, когда однорукий бортник объявил о том, что нужно 5-6 крепких и быстрых добровольцев для поездки туда, то вызвались почти все. Почти, но не все. Из десятка ребят постарше, что были подобраны на шоссе, уже видевших, что там такое, участвовать в поездке туда не вызвался никто. Идея такого граб-рейда принадлежала водителю Диме, который не очень давно ездил в этот магазин, используя служебный транспорт в левых целях. Магазин-склад находился в метрах 50 от трассы, но вне городской черты, что бывшего хозяина очень даже устраивало, так как позволяло уйти от настырного внимания некоторых проверяющих органов. Ну а уж его внешний вид в закрытом состоянии ставен вызывал сомнения в том, магазин ли это или свинарник. На ее предложение посидеть пару дней и обмозговать план операции – бортник тогда внятно и коротко ответил, что другие сейчас тоже сидят и мозгуют, и нужно спешить, иначе потом придется драться. А этого они, с их тремя условными единицами оружия, позволить себе ну никак не могут. Шестеро в кузове, четверо в кабине. К отъезду готовы и укомплектованы. Так бравурно через час доложил он ей. Не считая, собственно, ее, на деребан склада отправлялись еще Прохор, бортник и, собственно, их водитель, Дима Коренков. Это был самый первый и самый быстрый из их рейдов, и он был абсолютно успешен по соотношению добыча-потери. Хотя склад был уже взломан и поверхностно ограблен, им все равно досталось гора метиза, строительных материалов, которые полностью и с гаком закрывали заявку Петухова. И что самое главное, несколько больших никелированных 50-литровых кастрюль и выворок, стеклянная тара для консервации и очень, очень много крышек для консервации. А потом, на обратном пути, мальчиков-добровольцев рвало. Урок практической педагогики на тему «Не ходите, дети, в Африку гулять» им по ее просьбе преподал Дима, дав возможность из кабины и кузова на обратном пути посмотреть на «там», чтобы детишки покрепче сидели тут и здесь, и другим бы наказали. Поворачивающие в сторону машины головы, бредущие и бегущие за ней обратившиеся, заставили Диму только побледнеть, он это уже видал. Зато хунвейбинам, ехавшим в обратный путь в кабине и кузове машины, стало кисло. Но они держались, и держались до того момента, пока не увидели разбитый запорожец с заклинившими дверьми, из которого к ним тянулись маленькие обожженные детские ручки. Много ручек, и много неживых и голодных лиц. Запорожец можно было бы проехать быстро, но Дима, вот ведь садист мелкий, специально тормознул, чтобы салаги зрелищем прониклись. А потом салаг рвало. Она их понимала и даже жалела, но это была дополнительная гарантия от внутренних бунтов или побегов. Детишки должны были слушаться, а страх – самый короткий путь к послушанию. Индийские факиры принуждают кобру к повиновению, избивая ее дудочкой. Эх, факирам легко. У них кобра одна, и рискуют они только собой. А у нее 150 детей. И шестерых она тогда очень жестоко избила дудочкой. Для их же блага. И блага всех остальных. Митиной Тамаре Дмитриевне составить рецептуру закладки блюд номер 1. Масло топленое. И номер 2. Тушенка в банках закатанная. Первое. В течение 12 часов подготовить список требуемых ингредиентов и материалов из расчета основного сырья к переработке. Масло – 5 тонн. Мясо говяжьего мороженого – 30 тонн. Сало свиного мороженого – 5 тонн. Второе. Из наличных средств и при их достаточности заготовить опытную партию блюда номер 1 и блюда номер 2. Третье. Подготовить 4 сменщиков, ответственных за приготовление блюда номер 2 тушенка. А ведь заготовка-указивка была хорошая, но вычеркнуть пришлось едва ли не половину. Тома раскритиковала ее тут же. Масло оприходовать смогут быстро. А вот с тушенкой она категорически и очень настоятельно не советует возиться домашними методами. Чревато ботулизмом. И короче, она тут умывает руки. Вот здесь, что называется, не было счастья, да несчастье помогло. За подобную честность Томе сейчас памятник поставить надо. А тогда хотелось выслать ее подальше, к Хохлову. Им пришлось организовывать мозговой штурм и привлекать всех, кого только можно, и отказаться от ее планов заготовки еды. Правда, только частично, в пользу других планов. С маслом было куда как проще. Дима и Бортник смогли забрать большую часть мороженого сливочного масла, около 4 тонн, за одну ходку уже через 4 часа после отключения электричества. Чтобы неспешно перетопить большую его часть, Томе с девочками понадобилось около 2 суток. Теперь, с одной стороны, они на пару лет были обеспечены запасом отличных жиров, но с другой, на это пошла вся наличная стеклянная тара. А вот с мясом было сложнее. Амару Хаматияр-оглы приступить к повалу деревьев всеми возможными подручными средствами вокруг детского дома номер 5. Срок-план – 5 дней, 30 деревьев. Робот Вася ныряет в люк. Его смена будет длиться 10 минут. Потом его сменит робот Петя. Потом роботы Миша, Коля и еще 6 других имен. Роботами себя ребята называют в шутку. Прохор рассказывал им, что также работали солдаты на ЧАЭС, посменно по 5 минут. Вооружены роботы просто. Мочалка и мыло, перчатки. Плюс у Томы нашлась бутылка саниты геля для чистки плит из нержавейки. И все. Ничего лишнего. Пахнет внутри мерзко, но уже не кошмарно, как было поначалу. И есть все шансы, что через час будет пахнуть терпимо. А в финале пахнуть должно и исключительно чистотой. Но чем прет сейчас, непонятно. Поэтому смена каждого робота длится от силы 10-15 минут. А потом усиленные водные процедуры и кислородные ванны. Цистерна из нержавейки была относительно небольшой, чуть более 3 метров в длину и 1,5 в высоту. Для чего она была изготовлена, уже никто не знал. В ней хранили то ли молоко, то ли воду, и бог знает, что еще потом. Главное было то, что содержимое потом поленились слить, и оно так и осталось там, намертво, твердой коркой, прикипев к стенкам. Пищевая она или нет, было неизвестно. Да и не было это столь важно. Ее обнаружил Броник, как они стали за глаза звать Бронислава, во время обхода территории. Знали они и все, но обнаружил именно, что домовитый Петухов. Почему на эту дуру никто не обращал внимания, стало известно чуть позже. Последние несколько лет она лежала под навесом дальнего сарая, заваленная досками. Но числилась она на балансе еще формально существующего НИИ «Агропом ТЭК». И, как и прочее движимое имущество почившей организации, уже несколько лет делилось в суде между ее кредиторами. Поэтому глаза просто научились не замечать ее. Цистерна была реально хорошая, толстостенная, вареная на совесть. Раньше их было 2, и от второй даже остался нижний остов и еще какие-то кусочки. Все остальное же было давным-давно сдано в пункт приема металла. Ну а самого сдавальщика работники того же пункта сдали в милицию, когда их взяли за яйца кредиторы мертвых агрономов. И именно благодаря этому показательному уроку первая уцелела. Облегченная лопатой и шпателями от непонятного и мерзопакостного содержимого, она была аккуратна, усилиями 2 десятков ребят положена на бок для дальнейшей чистки. А во избежание повреждений сарай был принесен в жертву дуре из металла, к радости заготовителей дров. Сахарову Исааку Ароновичу подготовить к запуску мини-электростанцию на случай отключения электроэнергии и предложить наиболее экономный режим работы. Приоритеты. Свет в бытовых помещениях ночью. Работа холодильных установок и телевизора круглосуточно. Проект «Автоклав». Исаака потом сразу пришлось бросить на реализацию нового проекта, как и Бронислава и всех остальных спецов, кроме Бортника и доктора. От доктора и чекиста там толку было бы мало, не их профиль. А уж что надо делать, менторы поняли сразу. Ну а что не поняли, так прочитали с ее ПК. Благо дело, и она, и, как ни странно, Дима, начиная с конца первого дня катастрофы, начали скачивать техническую информацию с обваливающегося интернета. Объяснение Димы, зачем он это делал, тогда неприятно ее удивило. Придурок надеялся, что станет единственным хранителем знаний в постапокалиптическом мире. Редкий случай кретинизма, помноженного на амбиции. Крепежные болты с гайкой, сварочный аппарат, болгарка, манометр, термометр, термостойка с автомобильным маслом. Основное, но не единственное, что им понадобилось. И далеко не весь список был тогда в их распоряжении и в трофеях строительного магазина. Пришлось и у Хохлова клянчить среди трофеев и рисковать, куроча на шоссе брошенные автомобили. «А Хохлов – сволочь хитрая!» Женщина усмехается про себя. «Дал им сварочный аппарат, три манометра и еще какой-то хрени, о которой просил Исаак, но с обязательным довеском. 60-летней одинокой бабкой, незнамо каким чудом пришкандыбавшей к ним из Днепропетровска, и с ее внуком, пацаном лет 10. Так сказать, на тубе не боже, шо мне не гоже. Ну да ладно, парень подрастет рано или поздно, а бабка хотя бы на машинке строчить умеет. Пусть девчат учит, будет уроки шитья вести». На период проведения авральных заготовительных работ дети от 8 до 12 лет в дневное время суток переводятся в спортзал. Прогулка раз в сутки, 2 часа, с 12 до 14. Ответственные – Марина Сергеевна Григорович, референт, и Мария Ивановна Коростылева, начмед, Осин Евгений Иванович, по мере здоровья и физических возможностей. Самым важным из искусств для нас является кино. Прав был Ленин. Если бы не плазма, выпрошенная у Хохлова, и не работающая электростанция, питающая ее, девочки бы за эту неделю повесились. Все лица старше 14 лет, не охваченные приказом, могут привлекаться к работам ответственными лицами по согласованию с дирекцией. Уборка территории, охрана периметра металлическими грифами в руках или дежурство в дозоре, близ мостика, с Прохором или Бортником, помощь Томе, Маше, Марусе, Петухову и прочее, и прочее. Странно, что у них до сих пор нет бунта. Наверное, потому что бунтовать нет смысла, но рано или поздно он будет, и к этому надо готовиться. Вопрос старый остается открытым и требует скорейшего решения. А Игорь его так и решил, и очень скоро, когда через пару дней после отключения электрики уехал на поиск предметов срочного освоения и вернулся через полтора часа с сообщением, что решение проблемы Тары найдено. Осталось только его реализовать, и уже через час уехал обратно на их ВАЗе, прихватив с собой нескольких ребят, мешочек Томиного инструмента и еще кое-что, типа ломиков. Тогда ее решение поехать с ними и посмотреть, что там такое, не было рациональным. Просто она дико устала. Ей хотелось хоть куда-нибудь да свалить на пару часиков и не видеть посетителей, просителей, рационализаторов и жалобщиков, которые ждут своей очереди. Она проснулась через 3 часа от звонка битой банки. Жутко пахло уксусом и кислятиной, а ее Игорь, она отметила, что про себя стала называть Игоря своим. Стоял снаружи с пистолетом, пася территорию вокруг. Увидав ее, он махнул рукой, предлагая ей выйти. Громадина фуры и маленький вазик стояли друг к другу задом, словно скрещивающиеся кобели, сучка. В принципе, как она потом поняла, от слова «фура» в ней мало что осталось. Бензин был слит, шины сняты, как и часть запчастей, но вот груз, литровые и трехлитровые стеклянные банки с консервированными помидорами оказался нахрен никому не нужен и в целом остался неповрежденным. А вскоре стало ясно, откуда пахнет кислятиной. Ребята открыли дно фуры и сливали туда содержимое открываемых банок, не разбивая деревянных ящичков, в которых они были запечатаны. После чего передавали облегченную тару в ВАЗ, который уже был почти забит. А груз фуры все еще казался почти нетронутым. Создавалось впечатление, что убитая машина облегчается, словно у убитого человека после смерти расслабились сфинктеры и содержимое внутренностей вываливается наружу. Следующий рейс за банками Игорь тогда сделал через час, но уже без нее. Спазм снова скручивает живот, и пальцы роняют один из двух листов. Черновик протокола. В руках у нее остается второй. На случай успешного запуска оборудования автоклав и объекта укрытия предлагаю в качестве меры чествования и награды для его создателей вынести благодарность, поощрить неделей отдыха по завершению всех работ по консервации мяса, высечь на объекте имена его создателей, поставить в первую очередь на получение личного оружия самообороны. Да... Цистерны из нержавейки, укрепленные приваренными листами и кусками от остатков второй, с люком и приборами, была очень похожа то ли на подводную лодку, то ли на космический корабль. И это был ее первый полет. Сырое мясо, специи, сало, лавровый лист закатывались в банки. Работа радостная, но монотонная. В ней она принимала участие лично, и не потому, что не было свободных рук. Желающих помочь тут было полно, а просто у нее уже рвало крышу, и ей нужно было хоть на пару часов отвлечься простым физическим трудом. А потом банки с полуфабрикатом располагались внутри цистерны, а они, ее творцы, испытатели, наблюдатели, вокруг нее. Их было человек 10, хотя из окон глядели все остальные, и темные окна тогда побелели от лиц детей и подростков. Цистерна уже не казалась ей такой большой, хотя литровых и трехлитровых банок внутри нее было реально много. Около 1000 литров, стоящих друг на друге и на сваренных внутри полочках и решеточках. Нет, неправильно она называла ее цистерной. Цистерной она была еще вчера, а сегодня это был их личный автоклав. Чуть менее 1,5 тонн мяса и сала – меньше чем за час при температуре 121 градус под давлением будут превращены в долгоиграющую тушенку, а еще через 7 часов операция будет повторена еще раз и еще раз. И меньше чем за сутки они получат 5 тонн продукта, которого хватит им на долгие месяцы неопределенности и переводится на прежний режим работы по работе автоклава. Первое. Амар Хаматияр Оглы, ответственный за бесперебойную подачу дров. Второе. Митина Тамара Дмитриевна, ответственная за организацию и контроль соблюдения рецептуры при закладке банок, закатка и закладка банок в автоклав. Третье. Кузин Прохор Иванович, обвалка туш и утилизация отходов путем сжигания. Четвертое. Сахаров Исаак Аронович, Петухов Бронислав Петрович, Корнеев Герман Сергеевич, Иванов Григорий Петрович, резерв, ответственные посменно за соблюдение технологического процесса, температура в течение часа 121-125 градусов при необходимых параметрах давления. Пятое. Кореньков Дмитрий Олегович, бесперебойное снабжение, 3 рейса, 2 суток. Сопровождение в целях безопасности. Бортник Игорь Петрович. Шестое. На период отсутствия бортника ИП главный по вопросам поддержания внешней безопасности, Кузин Прохор Иванович, с правом мобилизации всех способных и желающих оказывать сопротивление внешней угрозе. А энтузиазм детишек к тому времени начал спадать. Нет, бунта еще не было, и недовольство тоже. Но все же перестраховка никогда не помешает. И кнут нужно грамотно чередовать пряником. Именно поэтому она лично продиктовала слова о мобилизации, поощрениях и наказаниях. Седьмое. С целью выполнения возложенных обязанностей ответственные лица могут привлекать всех, кто старше 14 лет. Списки и графики добровольных помощников подать отдельно в течение 6 часов. При отсутствии добровольцев подать списки рекомендуемых к мобилизации на означенные выше работы. Восьмое. При явном или скрытом саботаже или отказе работать привлеченные воспитанники будут временно переведены в младшие группы или предупреждены о возможности эвакуации в лагерь спасения имени Хохлова. Все привлеченные воспитанники освобождаются от всех остальных работ. Девятое. Особо отличившиеся будут занесены в список на первоочередное получение оружия. Десятое. Общее руководство оставляю за собой. Доктор считает, что на последнем пункте она и надорвалась. Нельзя быть в каждой бочке затычкой. Но Хохлов Руслан Вячеславович не был безумно щедрым человеком. А то, что он расположил лагерь спасения далеко от города, согласился выделить им самых ценных, долгоиграющих продуктов максимум на месяц, и, что главное, пытался впихнуть им лиц, которые не смогут сами от него уйти, говорило о многом. По крайней мере, о том, что он не альтруист и просто выжидает развития ситуации. Поэтому и щедрость его была вынужденной. Но, по крайней мере, с ним удалось найти общий язык и просчитать его. Это был их последний визит к нему. В огромном помещении еще висела на крюках жалкая вереница говяжьих полутуш. Жалкая на фоне помещения, которое украшала надпись «Берегите холод». Но холод уже отключили, и в помещении были не жуткие 26, а всего 4-5 ниже нуля. Жалкая цепочка весила около 3 тонн, и они были их финальным призом. За ними они и приехали. Порой нервный стресс может копиться очень долгое время и не выплескиваться наружу. Их не били, в них не стреляли, а просто запустили на территорию и, окружив, направили автоматы. Совсем другие люди, которых было куда как больше, чем приспешников Хохлова. Их отвели в бывший кабинет ее благодетеля, где двое из новеньких начали задавать вопросы. Выдержка человека откидывает порой странные коленца. Страха у нее тогда не было. Его выдавил адреналин и понимание сути момента. С ней беседовал мужчина в остатках той же формы, что была и на Хохлове. Вести допрос он умел, это она поняла сразу. Внешне казавшийся простофилей, он все время забывал, переспрашивал ее то, что спрашивал минут 10 назад. Впрочем, она тоже что-то поняла о новых хозяевах. Это были те же спасатели, как и сам Хохлов. Только рангом повыше, организованнее и числом поболее, которые решили, что спасать надо там, где безопаснее и сытнее. Дело могло принять нехороший оборот, если бы не Бортник, увидавший кого-то из бывших своих и не попросивший передать привет от Игоря некому Сергею Петровичу, да еще и предложение ехать за ними и забрать к себе, если им так хочется, почти 200 детей и инвалидов. Ее финальные тонны мороженой говядины так и остались висеть в морозилке. Едоков на складах прибавилось, и несмотря на падение температуры в холодильнике, они могли быть съедены раньше, чем испортятся. Зато добрые самаритяне вошли в ее положение и согласились, что по нынешним временам 3 пистолета и ружье на 200 рыл – это несерьезно. и выделили им с десяток автоматов и столько же ПМ. Она хорошо помнила, как их ВАЗ выезжал за ворота объекта. Помнила, как ехали все 70 километров грунтовой дороги, а она, сославшись на головную боль, молча держалась, вцепившись в ручку сиденья, считая метры и минуты. Помнила, как, приехав, отпустив Игоря сразу, как только он занес оружие в ее кабинет, вызвала Машу и доктора. Срочно и бегом. Помнила, как доктор открывал Маше двери, и они вдвоем входили в ее комнату. А потом она позволила пружине распрямиться, и ее накрыло. Быстро и жестко. Сначала был легкий всхлип с набором матерных и жалостливых прилагательных, который буквально за минуту перешел в истерику, а затем в судороги и крики, вернее, их попытки, зажимаемые рукой доктора. «Умница, доктор!» Остановил Марию, которая хотела бежать за помощью. Просто зажал ей ее вопящий рот, отправив помощницу за нужным уколом. Да, это должен бы быть ее триумф. Она вот тут сидит на очке и никак не может сбросить балласт. Вот уж точно, достиг я высшей власти. Неожиданно тупой спазм снова пронзает ей низ живота. Все, к черту, рубеж, когда уже не стыдно, она только что прошла. Слабый и измученный женский голос раздается в ночи. «Михаил Ефремович, тащите-ка нож, пуклизму и что еще там, вы лучше знаете. Спасайте своего работодателя». Ну ничего, сейчас он ей поможет. И после у нее будет 12 часов тихого и безмятежного сна. Это ее радует гораздо больше, чем заготовленные 30 тонн тушенки и в разы возросшая безопасность их убежища. Женщина слабо, через силу, улыбается.